الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد зазволение الله سبحانه وتعالى продолжаем чтение описания молитвы посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Мы с вами остановились на 70-й странице «Аль-Кияму валь-Кууду фи салати лейль». То есть стояние и сидение в ночной молитве, в ночной желательной молитве. Говорит «Вакана саллаллаху алейхи ва саллям юсалли лейлан тауилан каиман». И он, посланник алейхиссалату вассалям, то есть долго-долго молился по ночам. «Ва лейлан тауилан каиман», то есть стоя. И также молился долго по ночам сидя. وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. Тамам, то есть когда посланник алейхиссалям, если он читал и стоял, хорошо во время чтения стоя читал, то есть тогда он и руку совершал стоя. Если же он читал сидя и совершал молитву сидя, то тогда что и руку он совершал в положении сидя. وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. То есть а иногда он, то есть молился сидя и читал сидя. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم. И то есть и бывало так, что когда, то есть остается ему уже читать, то есть он, например, определенную суру решил читать в одном ракате и читает ее сидя, долгая сура. Затем, когда остается около 30-40 последних аятов, то он что делал? Вставал и заканчивал, то есть эти аяты, аяты стоя. И затем, то есть хорошо, то есть руку и суджуд делал уже, то есть будучи стоя. Сумма яснау фи ракати сани митлядарик, и затем во втором ракате делал то же самое. То есть поэтому, как мы сказали, что в желательной молитве стояние не является условием. Стояние, то есть не является, точнее, столпом, не является столпом и дозволяется, то есть человеку, если он пожелает, сесть. Но мы сказали, что будет что? Пол награды. Будет у человека пол награды. وإنما صلى الصبح قاعدا قاعدا نعم في آخر حياته لما أسن وذلك قبل وفاته بعام. То есть, но он молился что? Субха. Что такое субха? Субха. А, еще варианты. Ас-субха. Ас-субхату. Ас-субха. Ас-субха. Что значит кана юсаббих или же ятасаббах? Саббих. Биссин. عند من صبحا كان ها книга у тебя как написано слово وانما صلى الصبحة ها دидар желательная молитва الصبحة يسبحوا يعني желательная молитва мы молился заслужил بسم الله желательная имеет в виду фаджр который да любая желательная молитва называется صبحة. Нет, все, кто, что приходит у нас этот самый, в среде, то есть в кавычках, это хадис. Это прям кусочек хадиса. Поэтому вся, по сути, книга состоит что? Из кусочков хадисов. То есть он даже от себя, по сути, ничего не говорит. Вакана ежели сумутарабьян. И мы говорили, что, то есть, во-первых, какана солля субха, то есть воинама солля субха, то есть он желательной молитвой молился сидя, то есть уже в конце своей жизни, хорошо, когда уже стал, то есть в преклонном возрасте был, взрослым он был, то есть это было примерно за год до смерти посланника алейхиссалям. И когда он сидя молился, мы сказали, что он сидел, то есть джильсату тарабо, что называется, хорошо скрестив ноги на ягодицах, хорошо сидел таким образом. Ас-салату фин-ниал валь-амру биха, то есть хорошо, молитва в обуви и указание от посланника алейхиссалям именно таким образом молиться, что молиться нужно в обуви. Говорит, ва кана якифу хафиян ахьянан ва мунтаилан ахьянан, то есть иногда посланник алейхиссалям молился босым, иногда же молился, то есть в чем, то есть в обуви, в обуви. وَأَبَاحَ ذَلِكَ لِأُمَّتِهِ فَقَالَ. И дозволил он это для своей общины, сказав: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْنَ عَلَيْهِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَ. То есть когда один из вас молится, либо же пусть молится, то есть в своей обуви, или же снимет ее и положит между своих ног, чтобы, то есть никому не, то есть не делать то стеснение, то есть или же, то есть никаким образом не причинять неудобства никому другому. Потому что если человек, например, положит слева, то слева кто-то молится, справа кто-то молится и так далее. То есть перед собой обувь он не кладет, кроме как если есть в этом, то есть нужда, опаска и так далее. и так далее и тому подобное. Но основа в том, что, то есть, если нужно, то кладет что между ног. وأكد عليهم الصلاة فيهما أحيانا. То есть иногда посланник алейхиссалям наоборот говорил, что является, то есть что, то есть с подтверждением, то есть говорил, то есть что, то есть призывал именно молиться в обуви, говорил халифу льяхуд фа иннахум ля юсаллюна фи ниалихим ва ля хифафихим. Не будьте подобны иудеям, ведь они не молятся в своей обуви и в своих, то есть кожаных носках. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في الصلاة. И бывало так, что посланник алейхиссалям снимал обувь, будучи в молитве по какой-то причине, и продолжал свою молитву таким образом. Как об этом рассказал нам Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху, говорил: «Салля бина Расулуллахи, саллаллаху алейхи салям, азата йом». В один из дней посланник, алейхиссалям, молился с нами. «Фалямма кана фи баъда салатихи халя'ана алейхи фавадаахума ан ясари». То есть, когда, то есть, он молился, во время молитвы он снял свою обувь и положил слева от себя. «Фалямма раан наса залика халя'уни алейхум». То есть, люди, как только это увидели, естественно, этого им было достаточно, и они сразу также сняли обувь и положили слева от себя. فلما قضى صلاته قال, то есть когда, то есть его молитва, то есть закончил свою молитву, он сказал: ما بالكم ألقيتم نعالكم, то есть что с вами, почему вы сняли свою обувь, почему вы сняли свою обувь. قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا, то есть мы видели, что ты снял свою обувь, и мы также сняли свою обувь. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا. Поистине ко мне, говорит, пришел Джибриль и сказал, что на моей обуви есть какая-то наджаса, что-то грязное. Нам. Аукаля азан, уфириватин хабасан, то есть, опять же, то есть разные версии этого хадиса, все примерно, то есть, одного значения. Фаалькайтухума, говорит, поэтому, то есть, я снял эту обувь по этой причине. То есть, мне было сообщено, что то есть, в них есть что-то из наджасы. Файзаджа ахадукум илиль масджиди фальянзур фи наалихи. Поэтому, когда один из вас приходит в мечеть, пусть посмотрит на свою обувь. Фа ин раа фиха кадран ау каля азан ва фи риваят аль-ухра хабасан фальямсахума ва лийусалли фиха. И поэтому, то есть, когда один из вас приходит в мечеть, пусть посмотрит на свою обувь. Если на обуви будет что-то из наджасы, то пусть помоет эту обувь хорошо, то есть, и молится в этой обуви, то есть, или же, как мы сказали, если он во время молитвы, например, узнал, что, то есть, на обуви есть, то есть, что-то из наджасы и так далее, просто снимает, так как сделал это посланник, алейхиссалям, и продолжает свою молитву. وَكَانَ إِذَا نَزَعَهُمَا وَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِ. То есть, когда посланник, алейхиссалям, снимал с себя обувь, он клал ее слева от себя. وكان يقول, и когда говорил пророк, алейхиссалям, إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يميني ولا عن يساري فتكون عن يميني غيري. То есть, когда один из вас молится, пусть не кладет он свою обувь справа от себя. Ведь справа кто? Ангел. Слева пусть хорошо не кладет, потому что для твое левое это кому-то другому право. То есть, кто-то молится слева от тебя, для него будет твоя обувь справа. Говорит, إلا أن لا يكون عن يساري أحد. Кроме как, если слева никого не будет. То есть, если ты молишься таким образом, что слева от тебя никого нет, тогда нет проблем положить туда свою обувь. وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. То есть, и пусть хорошо, то есть, положат между своих ног, если есть кто-то слева. То есть, вкратце, что касается молитвы в обуви. Молиться в обуви дозволено. Что является запретным, так это иметь убеждение, что нельзя молиться в обуви, как говорят некоторые, ведь я не знаю, быть может, я во что-то наступил и так далее и тому подобное. То есть это, на это не обращается внимания, пока не будет у нас явно, не, то есть какой-то наджаса видно, или же запах, или еще что-то там и так далее, или же явный, то есть айну наджаса, когда видно, то есть хорошо, то есть саму нечистоту на обуви и так далее, тогда, естественно, не дозволяется молиться. Что касается молитвы в обуви там, где, то есть, человек может себе это позволить, иногда это является, наоборот, желательным. Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: не уподобляйтесь иудеям. То есть, не думайте, что молиться в обуви нельзя и так далее и тому подобное. Можно, более того, то есть, это из сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Но вместе с этим, если человек молится босиком по какой-то нужде или же по какому-то, то есть, по какой-то причине, в этом нет никаких проблем. Как сегодня, например, в мечети. Будет ли правильно говорить: давайте, братья, практиковать сунну посланника, алейхиссалам, и в обуви молиться в мечети? Это неправильно, так как сегодня мечети засланы коврами, хорошо, то есть часто бывают дорогие ковры и так далее, то есть ты просто испортишь этот ковер, и это будет исрафом. Поэтому это не является неправильным, хорошо, то есть несмотря на то, что об этом сказали некоторые из уважаемых ученых, но это была ошибка, валлаху тааля алям. Что касается, то есть молитвы, например, на улице, вот мы сейчас с вами молились, например, на улице и так далее, в этом нет проблем никаких, хорошо, если человек будет в обуви молиться, наоборот, это будет даже весьма желательным делом, если только хорошо, то есть иногда бывает у человека просто обувь какая-то неудобная, например, для молитвы и так далее и тому подобное, это другой вопрос, но чтобы это не было с постоянством, Аллаху Та'аля алям. Что значит ангел справа? Пришло в некоторых хадисах, что справа ангел идет. Что справа ангел. Поэтому нельзя плеваться вправо, когда во время молитвы и так далее. Если я не ошибаюсь, даже в некоторых версиях этого хадиса, Аллаху Та'аля алим, говорить я точно не уверен, но как будто что-то такое припоминаю, что справа причина, потому, почему обувь справа не ставить, потому что справа ангел, чтобы то есть, не приносить вред ему, своей обуви ставить и так далее. Да. Да, здесь в этом хадисе Абу Саида, такая польза, хорошо, можете себе записать, что если человек молился в одежде какой-то, на которой была наджаса, и он не знал об этом, пока не закончил свою молитву, нужно ли ему перечитывать молитву или нет? Почему? Почему не нужно? Потому что часть молитвы, которую посланник алейхиссалям молился в обуви, на которой была наджаса, пророк алейхиссалям не восполнил эту часть. И поэтому, если, например, я во время молитвы, например, я узнал хорошо, что то есть я молился, и узнал, что вот на утре, например, у меня что? То есть где-то какое-то пятнышко было, и я то есть понял, что это наджаса во время молитвы. Что мне нужно сделать? Мне нужно просто ее снять, хорошо? Или же на какой-то части другой одежды. Кроме как, если эта одежда будет из числа той, что если я ее сниму, я не смогу продолжить молитву, потому что то есть, откроется аурат и так далее и тому подобное. Тогда мне нужно выйти из молитвы, помыть это место и вернуться в молитву. Хорошо, но если это что-то, что снимается, там кепка, например, или же шапка, или же то есть, что-то, платок, тюбетейка, накидка какая-нибудь и так далее, которую можно снять, хорошо, то есть тогда нужно ее снять и не перечитывает и не восполняет то, что прошло, то есть когда человек молился с этой наджасой и так далее, как на это указывает этот хадис, валлаху та'алям, что даже если он помолится всю молитву и только после молитвы узнает это, увидит это, то тогда что? Ему ничего восполнять не нужно, валлаху та'алям. Когда, братья, вопросы задаете, чуть-чуть погромче, пожалуйста. Они, которые при дороге одевают, то есть снимают специально перед молитвой, говорят, ноги, пальцы не сгибаются, и поэтому снимают. Они на улице, когда делают, то лучше в обуви сделать. Да, иншалла делают обувь, как он может, так и делает, Аллаху Та'аля. То есть это не является, брат говорит, если, то есть говорит, у меня обувь и пальцы должным образом не смогу я согнуть и так далее и тому подобное, Аллаху Алим не является в основном. Как может, молится в обуви, Аллаху Та'аля. Потому что это сунна является. Следующая у нас тема, ас-салату аля аль-минбар, то есть молитва на минбаре. Молитва на минбаре. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. То есть хорошо, то есть посланник алейхиссалату вассалям как-то раз помолился на минбаре. В некоторых версиях, что у этого минбара было три ступеньки. Там здесь шейх такой комментарий оставляет, говорит, что это и есть сунна в минбаре, чтобы у него было обязательно три ступеньки, хорошо, то есть и до добавления, говорит, и не более этого. И добавление шейх говорит, что это беда. И то есть часто бывает такое, что то есть, действительно то есть, прерывается из-за этого то есть, первый ряд и так далее и тому подобное. Или же то есть, делать из него то есть, как то есть, михраб там, или же так далее, что это тоже является беда, говорит. Или же то есть, как делают, например, во многих арабских странах, как балкончик делают и так далее. Также говорит, что это беда. Это мнение шейха Аль-Альбани. Это мнение шейха Аль-Альбани, что это то есть, является беда. Многие другие ученые же дозволили. Единственное, что действительно является противоречием сунны и недозвольным, это делать вот огромные, это часто в турецких мечетях бывает, субханна, что шею сломаешь, чтобы увидеть хорошо, то есть имама, бывает там 17 этажей, хорошо, и где-то там далеко, хорошо, около первого неба имам, хорошо, то есть дает тебе хутву, тамам, то есть вот это неправильно. То есть в этом нет у нас никакого сомнения, это является и исрафом, во-первых, то есть это расточительство, то есть трата денег на вообще ненужные вещи и так далее, не говоря о том, что то есть в этом есть что-то из хвастовства и так далее и тому подобное. Что касается обычного, то есть вот этих балкончиков, которые делают, которые не являются высокими и так далее и тому подобное, то есть если мечеть уже построена таким образом, то есть трудно сказать, что это нужно исправлять, что это бид'а и так далее, что это нужно сносить и сделать там мимбар и так далее, Аллаху алям. Несмотря на то, что то есть это мнение шейха Аль-Альбани. Шейх Аль-Альбани опирается, то есть да, на хадис, но здесь вопрос, спор в том, является ли это условием, в принципе, в мимбаре, чтобы он был именно таким, или же, то есть проблем нет, главное, чтобы он, то есть выполнял свою работу и так далее. Аллаху алям. То есть Аллах, то есть в любом случае, как мы сказали, если человек строит мечеть, конечно, чтобы выйти из разногласия, чтобы не было никакого сомнения, как минимум сказать, что у меня такой же мимбар, как это было во времена пророка, алейхиссалям, намного лучше сделать его, то есть с тремя ступеньками и так далее, то есть небольшой, и это, то есть удобнее всего, то есть не напрягается шея хорошо, то есть на хутбе просто будет и так далее и тому подобное. Но если уже мечеть построена, хорошо, то есть, и, например, вот этот балкончик, например, сделанный. Она, здесь такое бывает с балкончиком. То есть, когда заходит имамскую, и оттуда поднимается, то есть на балкончик. Хорошо, то есть такие моменты. То есть, потому что некоторые балкончики бывают прямо на втором этаже. То есть я не о них говорю. То есть я говорю такие, которые примерно с этими тремя ступеньками бывают, но они что? То есть не отсюда ступеньки, а сзади, то есть из-за михраба. То есть, затем шейх Аль-Альбани говорит, что также и михраб является беда, что не было в мечети пророка алейхиссалям. Михраб, что такое михраб? Это вот это углубление, выемка, где, то есть, молится, где молится имам. Аллаху алим, то есть, опять же, то есть, естественно, в этом вопросе тоже, то есть, ученые разошлись во мнениях, хорошо, то есть, является ли это бидатом и так далее и тому подобное. Аллаху алим. Ну, что касается, в любом случае, мимбара, то есть, мы сказали, что если огромный вот этот мимбар и так далее, то это нужно, от этого нужно избавляться, потому что в нем намного больше вреда, и, то есть, нет проблем избавиться от него и сделать обычный, скромный, как это было во времена посланника, алейхиссалату вассалям, и он является господином первых и последних, хорошо, то есть, если был он доволен таким мимбаром, то что говорить про нас? Но если уже, то есть, это меняется, целая архитектура мечети и так далее, и нужно будет на это, то есть, дополнительные средства и так далее, ну, лавалям тяжело сказать, что... То есть поменяли мечеть и так далее и тому подобное. Ну, ладно. Но это, то есть, мнение шейха Аль-Альбани, это очень сильное авторитетное мнение, но вместе с этим, то есть, нужно знать, что в этом вопросе ученые разногласия, что нет такого, что хорошо, то есть, что это, то есть, беда, все, если любой кто-то так делает, сразу бедачик, если кто-то там из ученых сказал по-другому, что все, он нововведенец, нет. Это то, что, то есть, посчитал шейх Аль-Альбани правильным, опираясь на данный хадис. Там, в любом случае, то есть, посланник, алейхиссалям, как-то раз молился на мимбаре, и у этого мимбара, сказал, было три ступени. فقام عليه فكبر وكبر الناس وراه وهو على المنبر. То есть и посланник алейхиссалату вассалям, залез, забравшись на мимбар, на нем хорошо дал такбир, и люди сзади него встали, также сделали такбир. ثم ركع وهو عليه. То есть и сделал он руку на этом мимбаре. ثم رفع فنزل القهقه القهقرة حتى سجد في اصل المنبر. Затем он что сделал? То есть он, когда, то есть, заново так, поднялся, то есть, из, хорошо, то есть, руку в стояние, хорошо, то есть, и чтобы совершить суджуд, он что? Он спустился с этого мимбара, и у основания мимбара сделал суджуд. Сделал суджуд. Суммаад, затем обратно поднялся на этот мимбар, фасана афиха куфифиха кама сана афир ракат илуля, то есть, и во втором ракате сделал то же самое, хатта фарага мин ахир салати, и сумма акбаля аля нас и факаль. Затем, то есть, он закончил свою молитву, повернулся к людям и сказал, я юханнас, о люди, санату хаза ли та тамму би, о ли та алламу салати. О люди, я сделал это для того, чтобы вы следовали за мной и молились так, как молюсь я. На. То есть это что касается, то есть, молитвы на мимбаре. И это, в принципе, то есть, мы уже говорили с вами об этом, если я не ошибаюсь, о том, что, то есть, является сунной обучать, хорошо, то, чтобы имам мечети обучал своих прихожан, обучал чему? Обучал молитве. Обучал молитве. То есть нет никаких проблем, чтобы человек, например, взял после какой-то молитвы, например, каждый, то есть пару месяцев, 2-3 месяца, пусть больше, меньше и так далее, то есть повторял какие-то основные, то есть, аспекты их молитвы, тамам, то есть, с прихожанами мечети. То есть, например, взял, например, грубо говоря, знает он, что после молитвы Аср собирается больше всего людей, например, и не тяжело им бывает на 10-15 минут после молитвы задержаться. Например, то есть, я говорю, опять же, у каждого, то есть, каждый имам лучше знает свой джамаат, прихожан и так далее. И скажет им, что, то есть, давайте после молитвы, хорошо, то есть, в основании, где, то есть, он находится, там, где он молился, поднимется и потихоньку, по 5-10 минут в день будет обучать их, или же дважды в день, дважды, то есть, в неделю, там, трижды в неделю, то есть, каждый знает своих прихожан лучше, то есть, и как с ними подобает и так далее. И обучит их таким образом молитве, так это делал посланник, алейхиссалату вассалям, просто помолится перед ними два раката так, как молился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и скажет им, хорошо, то есть, это я вам показал молитву пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы вы следовали этому. И прекрасно, и братья, валлахи, если бы каждый имам мечети просто занимался бы элементарными вещами. То есть, что тяжелого, братья, после каждой молитвы, например, читать один аят, один хадис. С тафсиром, с толкованием. Сколько на это нужно времени? 5, 7, 8, ну, максимум 10 минут. Хорошо не после каждой молитвы. Две молитвы в день, например. Утреннюю, ночную, например. Утреннюю, ночную, не проблема. Утреннюю, то есть, могут люди остаться хорошо на 10 минут. После айша могут задержаться. Вы представьте себе, сколько за год человек узнает нового. То есть, пока человек объясняет, толкует эти аяты, хадисы, может быть, еще аяты, хадисы приведет. Так или не так? То есть, как минимум, 300 с чем-то аятов, хадисов человек узнает за год. Не говоря о том, что будут какие-то определенные, то есть, мавасим, сезоны, например, сезон Рамадана, сезон хаджа и так далее. Также ты будешь постоянно с ними повторять какие-то, то есть, известные, то есть, вопросы, касающиеся их поста, касающие их хаджа и так далее и тому подобное. Какое великое будет благо, и, субхана, ты увидишь то, что через пару, да, тройку лет прихожане мечети, обычные общие массы мусульман, будут знать больше, чем многие студенты, которые отрастили бороды до пупка и так далее, и хвастаются, что я, это я, и так далее, и тому подобное. Аллаху а'лам. Аллаху мустаан. На. Следующая тема, и это очень важная тема у нас, ас-сутрату ва вуджубуха, то есть об обязательной преграде перед молящимся, то есть преграда перед молящимся и том, что она является обязательной. Тамам, то есть какая она должна быть по размеру, кто знает? От пяди до локтя. От пяди до локтя. То есть, например, если я поставлю вот эту кружку, например, вот таким образом, можно мне на ее сторону молиться? Некоторые что делают? Платок снимают, или тюбетейку скидывают, или же телефон ставят перед собой. Это все хорошо, то есть не является, то есть сутрой, не является сутрой. Минимально это что? Должна быть пять. То есть, грубо говоря, бутылку поставлю перед собой воды, все, то есть нет никаких проблем, иншалла таля, таким образом молиться. Говорит, вакана саллаллаху алейхи ва саллям якифу карибан мина сутра. Посланник алейхиссалату ва салям молился перед своей преградой. Факана байнаху ва байналь джидари саласату азра. И между ним и стеной, преградой, бывало сколько? Три локтя. То есть раз локоть, два локоть и три локоть. Это вместе с чем? Вместе, то есть с то есть тем расстоянием, которое он оставлял от своего суджуда до стены. Ва байна маудаи суджудихи валь джидари мамарруша. Хорошо, то есть и между, то есть тем местом, куда он совершал суджуд, и то есть стеной бывало что? Место, чтобы прошла небольшая борода, небольшая овечка. Вакана якули, посланник алейхиссалям говорил, ля тусалли илля иля сутра. Молись только в сторону преграды, то есть или же только к преграде. Валя тада ахадан ямурру бейна идеки. Пусть никто не проходит между тобой и этой преградой, то есть перед тобой. Фа ин аба фаль тукатильху фа инна маагу ль-карин. И если же он будет, нет, непременно пытаться пройти именно перед тобой, то сражайся с ним, ведь знай поистине вместе с ним шайтан. Вместе с ним шайтан. То есть поэтому он хорошо, то есть пытается пройти перед тобой и так далее. ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. Говорит, то есть хорошо, то есть когда один из вас молится в сторону своей сутры, своей преграды, так пусть он приблизится же к ней, чтобы не обрывал его молитву шайтан, чтобы шайтан не обрывал его молитву. Поэтому, то есть человека молитва, как это пришло от Ибн Масуда, хорошо, и у Ибн Абишей, шейх Машур назвал хорошим этот иснад, что если проходит человек перед тобой, то ты теряешь половину награды молитвы. Если прошел кто-то перед тобой, пробежал ребенок, например, и так далее, человек теряет что? Половину награды своей молитвы. Аллах мустан. Нам. وكان احيانا يتحرى الصلاه عند الاسطوانه التي في المسجد. То есть иногда посланник алейхиссалам пытался молиться именно где? Перед столбом, который были, то есть опоры, которые бывают в мечетях, молился перед ней. Хорошо молился перед ней. Почему? Чтобы, то есть она была являлась для него преградой. وكان اذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة. То есть если посланник алейхиссалям молился где-то в открытом пространстве, где нет ничего, то есть что прикрывало бы его, он брал свою, то есть харба, это что такое харба? У нас как называется она? Копье. У нас бывает что? У нас бывает сахм, у нас бывает стрела, небольшая она. Затем у нас бывает харба, она то есть побольше. Затем у нас миарад бывает. Миарад, то есть вообще большая, длинная палка и так далее. Тамам, то есть харба это, то есть копье. Вот что это такое. То есть вонзал его в землю, хорошо, то есть и молился фасалля илейха ва нас вара, то есть не молился он в ее сторону, и люди оставались за ним. Ва ахьянан кана юарриду рахилятаху фаюсалли илейха. Нам, то есть иногда что он, то есть брал свою верблюдицу, ставил перед собой и молился в ее сторону. Молился в ее сторону. Ва хаза хиляфу ссалати фи аатани аль-ибль. فإنه نهى عنها. То есть, но то есть отсюда не понимается, что дозволяется молиться в стойле верблюдов. В стойле, или не знаю, как называется, стойло, не стойло, то есть сарай, где верблюд. Как? Загон, да. То есть, например, там, где, то есть в любом случае, то место, где хорошо, где бывают, то есть верблюды, там молиться нельзя. Посланник алейхиссалям запретил молиться в этом месте. То есть, например, если человек отправится, например, в этих странах, например, в Саудовской Аравии и так далее, в пустыню, там, где, то есть загон верблюдов и так далее, чтобы попить, например, верблюжьего молока и так далее, хорошо, то есть именно там, где вот эти верблюды находятся, там молиться нельзя. В то время как, наоборот, посланник алейхиссалату ассалям советовал молиться где? Там, где, то есть загон, то есть овец. Загон овец, хорошо, там не проблема. Наоборот, то есть пророк алейхиссалям любил там молиться. Любил молиться в этих местах. وَكَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعْدِلُهُ فَيُصَلِّ إِلَىٰ آخِرَتِهِ. И, то есть, также посланник алейхиссалям что делал? Брал, то есть, седло свое, فَيَعْدِلُهُ, то есть, он что? И выравнивал его, и молился в сторону, то есть, спинки этого седла, потому что спинка выше всего. И многие ученые даже сказали из этого, что, например, если человек молится в сторону стула, например, поставил перед собой стул, у стола у нас что? У стула есть что? Четыре ножки, так? Или так, посередине пространства. С какой стороны должен молиться к нему? Со стороны ножки. То есть в сторону ножки должен молиться. В сторону ножки он должен молиться. То есть об этом говорили многие-многие ученые. نعم وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. То есть когда один из вас молится и поставил он перед собой что-то подобное седлу, и отсюда мы берем, то есть размер сутры, потому что седло бывает что? От пяди до локтя. От пяди до локтя обычно бывало седло, то есть спинка седла. То если он поставит такое себе, то есть такую преграду, то пусть не переживает за того, кто проходит за этим. То есть если, например, я поставил перед собой сутру, преграду какую-то, и кто-то прошел за этой преградой, да хоть миллион человек туда-сюда будет ходить, меня это абсолютно не заботит, так как я поставил преграду, хорошо, и она преграждает, то есть или же ограждает меня от них. وصلى مرة إلى شجرة. То есть иногда один раз посланник عليه الصلاة والسلام помолился в сторону дерева. وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. То есть и также посланник عليه الصلاة والسلام как-то раз, то есть молился в сторону, то есть обратившись лицом к своей кровати, на которой спала Аиша رضي الله عنها, укрывшись одеялом. На. Хорошо. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. И не позволял пророк алейхиссалям ничему пройти мимо, то есть перед ним и его сутрой, то есть имеется между ним и его сутрой. كان يصلي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. То есть как-то раз что, то есть когда, то есть молился, подбежала овечка и хотела пройти перед ним, а он что, опередил ее, то есть каким образом опередил ее, прошел вперед, чтобы, то есть она, то есть не прошла перед ним таким образом, что он даже уже, то есть как бы, то есть подошел к стене вплотную. То есть, например, смотрите, каким образом это происходит. Я молюсь таким образом, что передо мной стена. Овечка, подобно овечке, что маленькие дети, которые, то есть не разумеют, не понимают и ходят туда-сюда. То есть, если я его остановлю, он не поймет все равно. Овечка не поймет. Хорошо, это баран. Не научишь хорошо его ничему. То есть, поэтому что делать нужно? Ты сам идешь вперед, чтобы не прошел он впереди тебя. То есть, что шагаешь таким образом, чтобы прошел, то есть, либо ребенок, либо же овечка, либо же животное и так далее, сзади тебя. А ты даже, если придется тебе вплотную к стенке встать, затем, что когда уже пройдет животное или же, то есть, ребенок и так далее и тому подобное, возвращаешься в Аллаху Та'аля. Аля. На мумарат минурай, то есть и тогда это животное прошло за ним. وصلّى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال لا. На, то есть как-то раз посланник алейхиссалату вассалям молился, хорошо, то есть и во время молитвы он что, сжал кулак, то есть молился и сделал вот так. Люди удивились, спросили, что-то случилось, что-то новое в молитве, хорошо, то есть нам как-то тоже делать, молиться таким образом и так далее. Посланник алейхиссалям сказал, нет. Илля анна шайтана арада ан ямурра байна ядейхи фаханактуху хатта ваджадту барда лисанихи аля яди. Но, говорит, шайтан пытался пробежать передо мной, и я схватил его, что даже почувствовал холод его языка на своей руке. То есть он схватил его, что у него язык хорошо, то есть упал на... То есть на руку посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, и сказал: «Вайму Аллахи, лауля ма сабактани илейхи ахи Сулейман, лауля ма сабакани илейхи ахи Сулейман, лартубита иля сарияти мин савари аль-масджид, хатта ятифа бихи вульдану ахли аль-Мадина». Нам говорит что? То есть клянусь Всевышним Аллахом, если бы не опередил меня мой брат Сулейман, который что? Попросил у Всевышнего Аллаха, смотри, что? А? Мулькан ляйн баги ля ахади мин бади. То есть попросил он власти, которая не подобает никому после него, чтобы ни у кого не было такой власти, которую Аллах Субханаху дал ему. Из его власти было что? Что у него? А, кто, то есть, у него молился? Кто у него, точнее, работал? Джинны. Джинны, хорошо. То есть каждый у него, то есть, работал и так далее. То есть, и, можно сказать, пахал на него. И поэтому, говорит, если меня Сулейман не опередил бы в этом, то тогда я, говорит, привязал бы этого шайтана к одному из столбов мечети, тамам, то есть чтобы люди, чтобы дети, то есть бегали, играли с ним, хорошо, то есть дети мединцы. فَمَنْ إِسْتَطَعَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ. Так поэтому, если кто-то из вас может, чтобы никто между ним и Киблой не вставал, или же не проходил, то пусть обязательно сделает это, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وَكَانَ يَقُولِ Также пророк, алейхиссалату ва саллям, говорил: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِ. Если, то есть, один из вас молится, то есть какой-то в сторону сутры, хорошо, которая скрывает, то есть преграда, которая ограждает его от людей, и кто-то хочет пройти мимо него, то есть перед ним, то тогда что? Пусть его оттолкнет в грудь. «Вальедра мастата», то есть и пусть отдаляет его таким образом, как он это может, «фальямнаху марратейн», пусть дважды его таким образом отталкивает, «фаин аба фальюкатилю», если он после второго раза не понял, то тогда пусть сражается с ним, «фаин намаху шайтан», ведь поистине это шайтан, ведь поистине это шайтан. Естественно, человек должен обладать немножко фикхом. Хорошо, когда ты молишься, этот хадис хорошо и проходит женщина, например. Не все так хорошо просто. То есть как-то нужно это делать поосторожнее. Тамам. Аллах мустан. Один из наших шейхов рассказывал, что как-то в хараме молился и говорит, ну, невысокая женщина, то есть когда он находился, то есть в сидении между двумя земными поклонами, пытался пройти, и он, то есть, быстро увидел, что она пытается пробежать, и руку вытянул, что она вот так перевернула. Аллах мустан. Саллаху алейхи ва саллям. Аллах мустан. В любом случае, то есть даже хорошо, здесь вопрос, вопрос по фикху. Если бы таким образом он препятствие сделал, и она упала и что-то сломала, чем он обязан перед ней шариатом? Ничем не обязан. Даже если приведет это сражение к смерти человека, хадар, аль-маут, то есть оно что? Ничего, то есть ничем, то есть ни дия не обязан, ни выкупом, ничем не обязан. Почему что? Иннамаху шайтан, потому что это то есть что? Шайтан, то есть он сам виноват. Вина была на этом человеке, это приказ посланника Алиса. Хорошо, взяли эту пользу, что теперь будем делать? Убивать всех в мечети? Нет, естественно, то есть каждый понимает, что он живет в местности, где ты в суде не скажешь, валлахи хадисан наби алиса, так сказали некоторые маликиты, так сказали некоторые анвалиты, ты не скажешь, поэтому, естественно, то есть это говорится, что то есть в основе своей, хорошо, то есть шариатское постановление, оно таково, шариатское постановление, и это больше говорится для того человека, который пытается проходить между молящимся, да что ты, да там и так далее, и тому подобное, зная, что на самом деле по шариату, даже если придется, хорошо, то есть лишить тебя жизни, чтобы ты не проходил мимо молящегося, твоя кровь, хорошо, то есть дозволено. Но, естественно, человек не убивает сразу, нож не достает и так далее. То есть это самая крайняя мера. Я говорю о том, что если так получится, что человек отталкивал его там и так далее и тому подобное, и он как-то неудачно упал и так далее, вот об этом говорится. Так-то, естественно, человек не стремится его убить. То есть он что? Отдаляет его, даже если придется его швырнуть, там, ударить, толкнуть и так далее. На. Положил. Нет сутры, вот нет возможности найти сутру. Что делать? В сторону стены или в сторону кого-то, спины кого-то. Нет, брат, этот шейх говорит, сказал, что у нас распространены специально сутры делают. Ставят деревянное основание и сверху палку. Специально для как сутры. Ну, делать это неправильно, распространять их неправильно. Но если они есть, можно ли в их сторону молиться? Нет проблем. Аллаху алям. То есть в чем проблема? Сейчас, брат. Намаз читаешь спереди, короче, ну ты опоздал, да, уже все ушли. И где граница того, что перед тобой кто-то проходил? Это где ты земной поклон делаешь? Получается? Где земной поклон делать, да, и немножко места. Не пройти там, короче, нет сутры, да, получается, и сутра осталось. И перед тобой там люди, допустим, не подгонять. Да, то есть, если, например, мы проходим мимо человека, который молится, и у него нет сутры, тогда мы что, смотрим на его суджуд и оставляем небольшой промежуток и проходим дальше этого. То есть в этом нет проблем. Или же также, если у нас такая ситуация, что мы остались, хорошо, все люди ушли, если человек проходит с той стороны, не проблема. Если же он пытается пройти ближе, то мы его останавливаем. Аллаху а'ля. Кто был первым? Бисмилля, амир. Оттолкнуть? Все равно отталкивает. Фальюкатилю ни в коем случае. Половина молитвы теряешь. Если бы он у тебя из кармана хотел бы достать 1000 джуней. А? В хараме тоже. В хараме нет никакого указания. Некоторые ученые сказали, что оно на самом деле, слова этих ученых можно объединить с тем, что основа в том, что в хараме нельзя никого пропускать, кроме того, то есть момента, когда дарура у тебя. То есть, грубо говоря, мы молились, то есть застала меня молитва, например, что? То есть матав. То есть, или же, то есть, когда там, где таваф совершают. И то есть и людям просто некуда идти. Хорошо, то есть тогда я не должен их ни в коем случае останавливать. Но я должен хорошо быть разумным и не молиться там, где ходят люди. То есть если я молюсь где-то, отдалившись от людей, чтобы люди не проходили мимо, и кто-то пытается пройти мимо и кричит тебе харам, фетва ибн База и так далее. Нет, то есть у тебя фетва пророка, алейхиссалату вассалам, то есть тебе этого достаточно. Аллаху ану. Поэтому нет. Более того, у нас есть хадис Абу Саид аль-Худри, радиаллаху ану, он что? В мечети пророка, алейхиссалату вассалам, в пятницу. То есть вот тебе самое-самое, что ни на есть, толпа людей и так далее и тому подобное. И все эти мнения ученых, они бы здесь как раз-таки подходили, что не нужно никого, то есть, пропускать и так далее. И один мальчик пытался пройти мимо него, что Абу Саид его, то есть, грубо оттолкнул, что он упал на свои ягодицы. И побежал, пожаловался своему дяде, который был кем? Амиром Медины. Тот вызвал Абу Саида, сказал: «Малика валибни ахик». Говорит: «Что, почему ты, то есть, своего племянника так толкнул?» То есть племянника имеется в виду, что? То есть мальчика этого. И он сказал: «Я его не толкал». «Инна мадафату шайтан», говорит. «Я, говорит, толкнул шайтана», говорит. И рассказал этот хадис, что поистине это шайтан. Аллах. Если пару шагов сделает и найдет себе сутру и так далее, то есть это не что-то где-то, я пошел в соседнюю мечеть там и так далее, где-то за угол, то я просто, то есть пару шагов сделал, и все, и сутру могу сделать, никаких проблем нет. И это будет для него предпочтительнее подойти, чтобы что, то есть чтобы спокойно домолиться. Но если же он где-то в середине мечети, например, сутра, вон там, и тогда не нужно идти там куда-то и так далее. Аллаху акбар. Новый шариат сделать какой-нибудь. Нет, останавливай, просто останавливай. Но не нужно молиться там, где люди ходят. И все. И это, то есть, и поэтому, когда вы видите, например, ты идешь, таваф совершаешь. Место, где таваф совершает. Место, где таваф совершает, это не место для молитвы. Это место для тавафа, специально сделанное для тавафа. Нет проблем там молиться, например, обязательно молитву, если она тебя застала. Но как только ее совершил, уходишь, не сидишь там, ты поминаешь Аллах, тебе говорят, хорошо, полицейские подходят, говорят: уйди отсюда, ты людям, то есть давку делаешь и так далее, то есть толпу, толкучка и так далее, и ты: нет, подожди, я сунна, это не сунна. В данном случае ты валим, то есть притесняешь остальных людей. Я имею больше права, то есть, ходить по этому месту, так как это таваф, место для тавафа, чем ты здесь сидеть и поминать Аллах, субхану ва тааля. Хочешь поминать, иди вон туда, и там, где люди молятся, там это делай хорошо, то есть, и поэтому это неправильно. И поэтому, когда, например, ты видишь там людей с Пакистана, с Афганистана и так далее, которые сразу становятся молиться и так далее, нужно ли его обходить? Не проблем. Перед ним проходишь, и грех на нем. Валлай, грех на нем будет. Хорошо, потому что, то есть, он не имеет права этого делать. То есть он просто, то есть, взял и занял чужое место. Как человек, например, на выходе из мечети около двери встал и начал молиться. И ах, это, субхана, выход из моей мечети. То есть мы сейчас вся мечеть будет стоять, ждать, пока ты домолишься. И ты все сунны, машалла, то есть никуда не спешишь. Так не бывает, то есть так не должен человек, должен пройти или же как-то пропустить их и так далее. И человек тоже, то есть нет проблем, то есть если, например, ты стоишь и действительно ты в каком-то, то есть, ну, не совсем правильном месте встал, но другого места не было, например, и ты молишься, людям нужно пройти. Нахи, подвинься куда-нибудь, то есть пройди, не смотри, то есть не нарушая свою молитву, то есть шаг влево, вправо, прямо, сзади и так далее, чтобы люди могли спокойно, спокойно пройти в Аллаху. Вот как сказал брат, у нас вот есть специальные предметы на подобие сутры. Вот когда джамаатом заканчивают намаз, те, кто опоздали, встают на последний ракаат, и братья именно перед тем ставят этот предмет. Закум лахайр, брат, прекрасно, это правильно делают, правильно. Дают им сутру. Лахайр. Женщина вообще тоже много сутру ставит, или как нужно повторить, что-то? Да, женщина тоже ставит сутру. Да, конечно. А вот относительно вопрос такой уточнить, например, если тебя выбрали как сутру, то получается... Мы как-то у шейх Валида этот вопрос спросили. То есть, если кто-то сзади меня молится, и он взял меня с утра, можно ли мне уйти? Он говорит: можно, валяки лейса мина тауна аль-бирри ва таква. Да, говорит, можно, но, говорит, это не будет из, то есть, помощи друг другу в благе. То есть помощь друг другу в благе подождать. То есть это не значит, что если он пришел и хорошо решил тахаджуд за тобой молиться, хорошо, и ты сидишь, ты несколько часов ждешь его. Ну, если это что-то, то есть, ну что, минуты 5, 3, 4 ты подождешь, никаких проблем нет. Если спешишь, уходи. Если спешишь, и у тебя есть возможность какую-то сутру вместо себя оставить, жзакаллаху хайр, прекрасно. Если даже нет, то уходи, никаких проблем. То есть харамом это не является. Нам. وكان يقول لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. То есть если бы тот, кто проходит перед молящимся, знал, то есть насколько скверно его дело и так далее, то тогда ему было бы предпочтительнее подождать 40, хорошо, то есть чем пройти перед ним, то есть 40, и в этом вросе, то есть, естественно, ученые сказали 40 лет, 40 дней, 40 чего-то, но в любом случае 40, чего бы ты ни сказал, 40 это немало, хорошо, то есть, что прождать долго-долго, даже если придется долго ждать, для него предпочтительнее, чем пройти перед ним, то есть, если бы он знал, какой грех содержится в том, что он проходит перед молящимся, валлаху мустаан. нам. И поэтому, то есть, хорошо. То есть, некоторые ученые сказали, что сутра является желательной. Субханаллах, на самом деле, это удивительно. После таких явных хадисов говорить о желательности. И все, то есть, чем то есть, они оперируют, это, апеллируют, точнее, апеллируют хадисом Ибн Аббаса, что он сказал, что как-то раз посланник алейсам салля иля гайри джидар, молился не, то есть, не в сторону стены. То есть, не сделал себе преграду стену. Тамам. Мы брали с вами все это время, что посланник алейхи салям молился в сторону верблюда, в сторону седла, в сторону то есть харба, то есть копья своего и так далее и тому подобное. Это и есть гайри джидар. Вот что значит иля гайри джидар. Что не является условием, чтобы стена передо мной была. Любая вещь, которая прикрывает, преграждает меня, то есть ограждает меня от людей. Вот что это значит. Что касается версии, если я не ошибаюсь, Табара не приводится, салля иля гайри сутра, она недостоверная. Очень слабый хадис, что молился не в сторону сутры, слабый. То, что является достоверным, салля иля гайри джидар, не в сторону стены. И поэтому не является, мы не говорим, что является обязательным стену перед собой, чтобы хорошо построить стену, чтобы молиться в ее сторону. Нет, не является условием. Но что-то, что прикрывает, хорошо или же преграждает, или же ограждает, точнее, тебя от других людей. И мы сказали, что от пяди до локтя должен быть размер. Да. Следующее это маяктау саля, о том, что прерывает молитву, или же, то есть, нарушает молитву. Вакяна якуль, говорил посланник алейхи салям, имеется в виду, то есть, это касается сутры, опять же, преграды. Яктау салят ар-раджули иза лам якун байна йадайхи ка ахирати ар-рахли аль-мар'ату аль-хайд валь-химар валь-кальб аль-асвад. Тамам. То есть, нарушает, или же, то есть, хорошо, то есть будет, точнее, нарушена молитва того человека, который не взял себе хотя бы, то есть подобно, то есть спинке седла, то есть мы сказали преграду, хорошо, не поставил себе преграду, и перед ним пройдет один из трех, либо же, то есть альмар атуль хайд, то есть женщина, альхимар, хорошо, то есть осел, тамам, и, то есть черная собака. Или же черная собака. И Абу Дзар радиаллаху анху сказал: «Я Расул Аллах, ма балюль асвади мин аль-ахмар». То есть какая разница, черная или красная у посланника Аллаха. И пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Аль-кальбуль асваду шайтан». Черная собака – это шайтан. Черная собака, то есть это шайтан. Когда шайтан принимает образ собаки, он принимает образ черной собаки. Пришло ля-кур там и так далее. То есть описание ля-кур, точнее, хорошо. То есть у некоторых сказали, что с белым пятнышком на шее там и так далее, с такими-то лапками и так далее и тому подобное. Но в любом случае, вот этот хадис хорошо говорит, что посланник алейхи салям сказал, что черная собака является шайтан. Тама, здесь несколько вопросов. Во-первых, получается, что человек, не поставивший для себя преграду, и перед ним пройдет, например, осел, или же вот эта черная собака, его молитва, что с ней становится? Обрывается. Ему нужно молиться заново. Ему, то есть, не просто награду теряет. Если кто-то другой пройдет, он теряет он награду. Если же, то есть, пройдет, хорошо, один из этих трех, то прерывается. Тамам. В этой версии, вообще версия приходится Альмар Атуль Хайд. Кто такой Альмар Атуль Хайд? Женщина, у которой менструальный цикл. Тамам. Значит ли это, что когда я молюсь, и прошла женщина, я домолюсь и спрашиваю у нее: сестра? Нет, здесь имеется тут женщина, у которой менструальный цикл, не то, что менструальный цикл, а что совершеннолетняя женщина. То есть не маленькая девочка. То есть если маленькая девочка, мы сказали, что то есть нарушается полнота молитвы. Что касается, то есть уже взрослой женщины, то тогда что? То тогда, то есть, тамам, то есть уже молитва полностью нарушается. Айша радиаллаху анха, это хадис, если я не ошибаюсь, Ибн Умара, даже хадис Ибн Умара это должен быть. Аллах, в любом случае, Аллах, насколько я помню, это хадис Ибн Умара. Айша очень злилась из-за этого хадиса. Она не верила, что такое сказал посланник алейхиссалям, так как она не слышала. Она сказала: «Шаббахту мунниса бильхамир», говорит, «валькиляб», говорит, «вы, говорит, говорите, что женщины подобны ослам и собакам». Хорошо. Это говорим не мы, это говорит посланник алейхиссалям. Не говорит, что они подобны, хорошо. Говорит, что? Что прерывает молитву. То есть нарушает молитву Аллаху мустан. На. А вот то, что пророк саллаху алейхиссалям молился в сторону кровати, на которой лежала Айша радиаллаху анха. Если она проходит, то значит... Я надеялся, что никто эту тему не будет поднимать, Аллах. Да, ученые разные вещи сказали. То есть брат говорит, тогда проблема у нас в чем? В хадисе, что посланник алейхи салям молился в сторону кровати, на которой лежала Айша. То есть как он мог? То есть мы знаем то, что нельзя брать сутра себе женщину. Сутра, в принципе, нарушает твою молитву, хорошо? Ученые ответили по-разному. Во-первых, она лежала на кровати. Значит, эта кровать была что? Выше, например, пяди над землей. Хорошо, тогда другой вопрос. Тогда как он, в некоторых версиях говорится, когда он суджуд ходил, шел, то есть были ноги Айши перед ним, он касался ног, чтобы она убрала. Но опять же, в этом нет разногласий. Сейчас многие из вас здесь спят на диванчиках, и их ноги торчат, так или так, то есть на высоких диванчиках, потому что там короткий, маленький диван и так далее. Аллаху алим, как это было и так далее. То есть в любом случае у нас пришел, то есть четкий хадис, что молитва, то есть нарушается, если женщина проходит мимо. И то есть также ученые говорят, что нельзя женщину брать с утра. Женщина не берется с утра из-за вот этого хадиса. Аллаху та'аля алям. Тамам, то есть, но что касается, то есть, этого хадиса, Аллаху алям, то есть, во-первых, она лежала на кровати. Аллаху алям, как это все выглядело. Затем, то есть, также она лежала, то есть, она не находилась, то есть, не сидела тогда, то есть, ее ноги были там только. Поэтому в хадисе пришло, что пророк, алейхиссалям, хотел суджуд сделать, касался ее ног, чтобы она собирала свои ноги. То есть, значит, какая часть? Небольшая часть ее ног только хорошо, то есть, была. Не говоря о том, что Айша была, в принципе, маленькой. И дом был маленький. Кровать надо там какой-то, да, тоже купить. Да вот, она же пришла, это что, она лежала этот самый, на кровати. Можно вопрос по поводу сутры? Мне так нечасто бывает так, что когда приходишь пораньше, что у тебя вряд занять, либо тебе нужно встать на своем месте, либо тебе нужно что-то оставить и отойти в место, где есть сутра. Что предпочтительно, отойти в место, где есть сутра, или... В первом ряду нет сутры? Да, ну то есть... А стена где? Она бывает далеко. Расстояние большое, переезжаешь. А, расстояние большое. Ты занимаешь первый ряд, либо читаешь... Нет, сутра... Первый ряд – это у нас фадль, достоинство. Сутра – это ваджиб. Поэтому человек сначала молится, если есть где-то сутра, или сможет найти себе, то есть в первом ряду сутру, а затем уже, то есть либо идет первый ряд, либо остается на своем месте. А что-то оставить можно? Ты пришел, остался, вот, как забронировал, если... Не будет это правильно. Пусть что-то с собой возьмет, просто какую-то вещь, что-то поставит перед собой и помолится. Не проблема в его сторону. То есть, если человек сидит спереди, его спину взять как сутру, никаких проблем начало. Единственное, пришел запрет, если я не ошибаюсь, у Абу Дауда, если он, то есть, говорящий, разговаривает с кем-то и так далее, вот, по-моему, что-то есть подобное, надо перепроверить, на Аллахе что-то подобное было, но основа то, что дозволено, если человек спереди сидит и так далее, или молящийся человек спереди, например, ставит, не проблема еще. Следующая тема – «Ас-салату туджахал кабр». «Ас-салату туджахал кабр». То есть, молитва, обратившись, то есть о том, что запрещено совершать молитву, обратившись лицом к могиле. По какой причине? По причине, то есть саддан ли дариат и ширк, чтобы преломить пути, ведущие к приобщению Аллаха Субхану Тааля кого-либо в сотоварищ. Приобщению кого-либо Аллаха Субхану Тааля в сотоварищ. Пророк, алейхиссалату вассалям, как пришло, «Ля окана янха ани ссалати туджаха аль-кабри фаякуль ла тусаллю иля аль-кубури ва ла таджлису алейха». Тамам, то есть говорил посланник, алейхиссалату вассалям, не молитесь в сторону могил и не сидите на этих могилах. Не сидите на этих могилах, потому что, братья, могилы мусульман должны что? То есть к ним нужно уважительно относиться. Некоторые хоронят человека и ходят по чужой могиле. Это недозволено. Это недозволено. Или же стоять над могилой таким образом, что ты топтаешь чужую могилу, это харам. И никогда бы ты не пожелал бы хорошо, чтобы на могиле, например, твоих родителей, твоих близких, твоей супруги, детей и так далее и тому подобное, или же даже на твоей могиле, чтобы кто-то по ней ходил. Так или не так. Кроме там, если вынужден, если нет прохода по-другому и так далее, например, босиком, не в обуви и так далее, человек пройдет так, чтобы не наступать на нее, иншаллах таля, то есть, ну, если нет другой возможности, это другой вопрос. Но что касается того человека, который просто, то есть, хорошо ходит, как будто по бульвару, субханаллах, это не дозволяется ни в коем случае. Это не дозволяется. И этот хадис на это прямое указание. Также посланник, алейхиссалям, в достоверном хадисе говорил, «Аль-арду куллюха масджидун, илля л-макбарату аль-хаммам». Что, то есть, вся земля является местом для поклонения, кроме двух мест. Это что у нас? Макбара, то есть, это кладбище, и хаммам, то есть, это, то есть, либо же заходит сюда баня, ванна, туалет и так далее, все. Все, то есть, все эти места не дозволяется в них совершать молитву. Не дозволяется в них совершать молитву. Аллаху Субхану ва Тааля ведомо лучше. А можно хотя бы вопрос? Конечно, я ожидал татарский вопрос на тему бани. У нас просто, когда хоронят, у нас ляха берет попу. В середине не бывает ляхда. В середине не бывает ляхда. В середине шак. Шак и ляхд пришло у нас. Получается, вот эту горку над могилой, ставят ее не над телом, а непосредственно над ямой. И ставят, получается, ограждение, и люди, когда выбирают могилу, там просто они получают отход по телу, грубо говоря. Нужно ли нам как-то вот сейчас, когда вот туда пришло, как-то преграждать дополнительно, чтобы не ходили над телом? Кто ответит на этот вопрос? То есть, грубо говоря, кто на первых, во-первых, укажет на ошибку вопроса. Что же вообще ограждение? Оно в принципе все запрещено. Что это горка запрещена, что это преграждение запрещено, что это, то есть оно все запрещено. Оно же есть. Это абсолютно, то есть не делает это дозволенным. Поэтому вопрос, делать ли нам так, не делать. Не делать в принципе. Сравнить с землей. Максимум, что можно, это то есть не более пяди, чтобы возвышалась могила. Не более пяди. Остальное запрещено. Поэтому Али, радыяллаху анху, говорил, что не отправит ли меня с тем, с чем меня отправил в свое время посланник, алейхиссалату вассалам. То есть, имин макаль, алля тада кабран мушрифан илля сауэйта. То есть, чтобы ты не оставил ни одну возвышающуюся могилу, кроме как сравнял ее с землей. Те, кто ставят могильный камень, там здесь похоронен такой-то, аль-бакау лилляхи вахда, то, что то есть один только Аллах вечен и так далее и тому подобное, это все то есть не дозволяется, это все не дозволяется. Максимум, что дозволяется, поставить какой-то камешек, какой-нибудь кусочек булыжника, там плитки или еще что-то, чтобы люди знали, что здесь кто-то похоронен. Кто именно, ну как я найду тогда могилу, зачем тебе искать именно какую-то определенную могилу и так далее. Нет в этом нужды, хорошо, нет в этом нужды. На могиле посланника, если написано Расулуллах там и так далее, на могиле Абу-Бакра, на могиле Утмана, радыяллаху анху, могиле Аиши, что здесь похоронено, не написано, хорошо, не написано было, даже если кто-то придет время, хорошо, и кто-то сделает это беда, который приведет субхана к ширку, алейяту билля, это то есть другой вопрос, но все равно, то есть это не является дозволенным, и это не было во времена посланника, алейхиссалам, после него, во времена сподвижников и так далее и тому подобное. Что касается ляхда, то есть ляхда это что? Это то, где выемка делается в бок в сторону кыблы, вот это ляхда. Что-то касается того, когда то есть дырочка делается посередине, то есть или же углубление, это называется шак. И то, и другое является сунной пророка, просто зависит от земли. Где удобнее делать лях, делается лях, где удобнее делается шак, делается шак, валлаху алим. Но что касается ограждений делать вокруг могилы, как мы сказали, нельзя, не дозволяется. Не дозволяется ни постройка на могилах, не дозволяется подсветка могилы, то есть освещение проводить, это все запрещено, не дозволяется. Могила просто место, куда мы хороним людей, и все. Если человек хочет туда прийти, он приходит, чтобы вспоминать о смерти, чтобы вспоминать о смерти, валлаху алим. А если уже сделал это, как будет? Убрать нужно. Является обязательным убрать. В отношении могилы у нас просто земля рыхлая, на бухаре, потом через год-два она садится, и, то есть, оставлять, получается, горку. Неудобно без левой руки, да? Куда-то ее не вывозить, не, ладно, нельзя, чтобы возвышалась могила. Аллаху алим. Насчет того, что не писать на могиле, не запоминать, кто там похоронен. Не значит, что не запоминать. Потому что человек, тяжело сказать, что я не знаю, где, например, захоронены мои родители. Ну, субханаллах, то есть, мне кажется, посреди ночи разбудить, человек знает, где захоронены его родители. Не нужно писать именно, то есть, никто же не приходит на, я не знаю, кто, у разного по-разному, например, у нас в народе родовые кладбища бывают. То есть, у нас, например, обязательность по-любому, то есть, если кто-то, то есть, ты знаешь, где он будет похоронен примерно и так далее. То есть, хорошо, и ты приходишь, ну, нет такого, что ты по именам так, где же, нет, ты прекрасно помнишь, где ты похоронил того-то и сего-то и так далее и тому подобное. Определенного не совсем будет это правильно, особенно если для этого нужно куда-то ехать на могилу определенного человека. Какая разница? Зачем? Кроме как я спрашивал как-то у некоторых шейхов, чтобы почистить эту могилу. Почистить, то есть, когда сорняки, например, вырастают и так далее, там целые кустарники и так далее, от этого убрать не таким образом, что мы ее как-то выравниваем и так далее, чтобы фитна людям было. Нет. Просто то есть, убрать что-то, то есть мусор, например, что-то упало и так далее, из уважения к погребенному мусульманину и так далее, нет в этом проблем. Но чтобы в этом не было сафара, чтобы не было, что я там пришел встать там перед там, кому-то и так далее. Но в основе своей можно ли, да, то есть посещать могилы именно своих близких родственников? Дозволено. Посланник алейхиссалату вассалям сказал мне, я попросил у Всевышнего Аллаха попросить прощения за свою мать, и он мне запретил, но попросил его, то есть прийти к ее могиле, и Аллах субхана ва тааля разрешил. Почему именно к этой могиле? Других могил не было. Потому что человеку хочется, это, то есть мать, например, и так далее, вспомнить что-то, все равно, то есть сердце смягчается больше. У нас польза какая посещать могилы, чтобы человек, то есть его сердце смягчало, чтобы он вспоминал о смерти и так далее. То есть я когда вижу чью-то могилу, я понятия не имею, кто там, может, там осел похоронен, я откуда знаю, хорошо. А если я прихожу и знаю, то есть я лично хоронил этого человека, конечно, для моего сердца будет, то есть намного, то есть больше это, то есть увещевание и так далее. Аллаху алим, Аллах субхана ва тааля знает лучше. Тамам. Чуть громче, брат. Связано с запретом посланника алейхи салату ва саллям. Пророк алейхи салату ва саллям запретил. Посланник алейхи салату ва саллям запретил. Потому что в хадисе, в принципе, пришло хаммам. Хаммам это не туалет. Хаммам это не туалет. Хаммам, почему вообще хаммам называется? Хаммам от слова хамма яхимму. Хамма, я поясню, хамма яхимму это разогревать что-то. И поэтому раньше хаммамы какие были? То есть это там, где подогревали воду, и человек за деньги заходил и то есть омывался там горячей водой. Вот почему она вообще хаммам названа. И в этом месте нельзя молиться. То есть причины могут быть разные. То, что это место, где люди раздеваются, например, люди еще что-то и так далее, что может быть там присутствует что-то из наджасы и так далее и тому подобное. Аллах алям. Но основа что? Что у нас пришел запрет посланника алейхи салям. То есть поэтому туалеты, это пришло даже в некоторых ля тусалли ля хуш, то есть не молиться в сторону туалета. Хуш — это туалет. То есть именно, то есть хуш это называется, то есть в которых в селах бывают вот эти уличные туалеты и так далее. Сидя в бане, можно поминать Аллах? Говорить, допустим, не, иншалла, нет проблем, то, что поминание Аллаха субхану и так далее. То есть не то, что человек заходит, субхану Аллах, а имеется просто, то есть говорить о чем-то религиозном и так далее, иншалла, нет в этом проблем. Иншалла, нет. То есть именно в бане, там, где нет туалетов, нет, то есть наджасы и так далее и тому подобное, иншалла, тара, нет проблем. Аллах. Утром не берется туалет, а вот бывают такие случаи, бывают, что мусорное ведро берут. Не нужно мусорное ведро брать с утра и так далее, валлаху алям. И это ошибка, кстати, во многих мечетях бывает, вот эти ведра ставят впереди мечети. То есть где вот у вашей мечети тоже бывает, и она сейчас уже ставит, нет? Раньше эти корзинки стояли спереди. То есть и там человек высморкаться может, бросить туда. То есть, ну, не подобает молиться в эту сторону и так далее, валлаху алям. Валлаху алям. Также если человек находится в хамаме, в этой, допустим, где омовение берут, там, и рядом прям туалет бывает, постройка. Там, допустим, вот здесь туалет, а вот здесь выходишь, маленький. И можно вообще заходить, салям давать и отвечать? Да, то, что запрещено, вот внутри, когда закрыл дверцу, в туалет этот зашел, вот там запрещено давать салям. То есть даже если человек перед этими дверцами стоит и зашел, саляму алейкум, сказал, нет никаких проблем, иншалла, да. По поводу бани, намаз. Надо отдельный мажлис для фетв делать. Современная баня с зонами отдыха. Как еще раз? Современная баня с зонами отдыха. Ага. Вот именно в зоне отдыха можно помочь? Не, иншалла, не проблема. Главное, чтобы не было в бане. Вот это же не называется баня. Вот, например, где мы у вас, например, ходили, где вот стол там и так далее. Вот там, иншалла, нет проблем. Аллаху таля, аля молиться. Аллаху. Аллаху.